Эпилог. Чашечка кофе, сапфиры, великий дар. Кира почувствовала приятнейший кофейный аромат еще в полудреме. Он защекотал ее ноздри, безжалостно прогоняя остатки сна. Она открыла глаза и увидела Левона. Одетый по-домашнему в пушистый коричневый халат, он присел на постель возле нее, протянул ей чашечку кофе. «С добрым утром, любимая, почти жена», — проговорил, жадно ее оглядев. «И тебе доброе утро». «Любимый почти муж», — улыбнулась ему Кира. Она села в кровати, приняла из его рук чашку и сразу бросила взгляд на экран видеоняни, стоявшей на прикроватной тумбе. «Каролина спит, не беспокойся, я проверил», — сообщил Левон с довольным видом. «Хорошо». Кира с наслаждением вдохнула насыщенный аромат, сделала маленький глоток. «Да чего же вкусно», — протянула, смакуя напиток. «Кстати, еще вот, со всей этой кутерьмой с переездом забыл отдать». Левон положил ей на одеяло уже знакомую бархатную коробочку. Кира поставила чашку на прикроватную тумбу, с интересом открыла коробочку и увидела те самые, пусть это незабудки, которые когда-то не приняла. В памяти против воли всплыла Лилит, и Кире стало не по себе. Захотелось попросить Левона спрятать подарок подальше. Но с другой стороны, разве можно пренебречь подарком любимого только потому, что какая-то наглая мадам решила без спроса померить ее украшение. Левон старался, выбирал. Кире совсем не хотелось его обижать. К тому же эти серьги бесподобно сочетались с кольцом, которое он подарил ей на Новый год. Да и у Каролины были такие же. Неужели Кира позволит какой-то там Лилит испортить ей удовольствие от подарка? Левон будто угадал ее мысли, кивнул с достоинством. «Не волнуйся, это новые. Я их поменял на следующий же день». «Поменял?» Просияла Кира, разом повеселев. Образ Лилит моментально покинул ее голову. Кира побежала примерять серьги и буквально влюбилась в них. Так здорово они смотрелись в ее аккуратных ушках. Поцеловала любимого, поблагодарила как следует. Дальше день пошел своим чередом. Проснулась дочка, потребовала еду, да и Левона нужно было накормить завтраком. Кира закрутилась волчком, занятая домашними делами. Они переехали обратно в его московскую квартиру сразу после Нового года. И вот к концу новогодних каникул Кира потихоньку тут обжилась, хотя еще многое предстояло сделать. «Левон, ты сегодня поедешь на новую работу?» — спросила она после завтрака. «Поеду, но после обеда. А с утра нам с тобой нужно наведаться к юристу, я уже назначил встречу», — сообщил он с важным видом. «Зачем к юристу?» — удивилась Кира. «Как это зачем?» — Левон свел брови у переносицы. «Решать вопрос квартиры, помнишь, я обещал переписать ее на тебя». А про это Кира в суете последних событий забыл совершенно. Напрочь вылетела из головы. Она присела рядом с женихом, взяла его за руку, заглянула в глаза и спросила. «Левон, ты хочешь переписать на меня квартиру, потому что думаешь, что я на тебя до сих пор обижаюсь за прошлое? Так я совсем не обижаюсь, я доверяю тебе». Это было правдой. Кира понятия не имела, как это сработало, но столкновение с Лилит и бурное выяснение отношений с Левоном после случившегося очень сильно поменяли отношение к любимому. После того, как она наконец поняла, что Левон не изменял ей, до нее дошла очень важная вещь. Каким бы рациональным и адекватным человек ни был, она считала себя именно такой, случаются в жизни моменты, когда рубишь с плеча, на эмоциях совершаешь несусветные глупости. Никто от этого не застрахован. После этого осознания тот червячок сомнений, что неустанно ее грыз почти весь декабрь, собрал чемоданы и навсегда исчез из ее души. Когда это случилось, она наконец смогла разглядеть мужчину, которого ей подарила судьба. Щедрого и ласкового, заботливого и верного, на целом свете самого любимого. «Кир», — Левон развел руками, — «я совсем не из-за твоих прошлых обид собираюсь переписывать квартиру. Я просто хочу быть уверен, что вы с Каролиной обеспечены хорошим жильем. Жизнь длинная, а недвижимость — это отличная точка опоры. Как мать, ты должна это понимать». «Ты моя точка опоры», — вдруг сказала она. «Но я понимаю твои резоны. Если ты так хочешь, тогда, конечно, можно и переписать квартиру». «Не просто можно, нужно», — кивнул он с уверенным видом. На том и порешили. Спустя месяц после того, как Левон с Кирой решили квартирный вопрос, старшие представители семейства Саркисян устроили в своем загородном доме званый обед для всей семьи. Кира, Левон и Каролина, конечно же, были приглашены. Хотя в отдельном приглашении не нуждались, и так частенько заезжали друг к другу в гости. Мать Ливона, как обычно, расстаралась по полной программе. Стол в гостиной ломился от угощения. На больших блюдах красовались долма, кюфта, блинчики с мясом и даже шашлык. Сладкого тоже было в избытке. Гатта соседствовала с вафлями и сладкими булочками. Ливон вручил внучку матери и с улыбкой наблюдал за тем, как Кира поспешила к столу. Очень его невеста стала в последнее время прожорлива. Когда гости утолили первый голод, хозяева стали развлекать их беседой. «Слышали последнюю новость?» — с хитрым лицом проговорила Карина Авиковна. «В семье Адалян случилось нечто из ряда вон». Ливон повел брови в сторону матери, недоумевая, почему она решила рассказать что-то, касающееся семьи его бывшей невесты. Мать тем временем продолжала. «Лилит сбежала из дома с каким-то парнем, которого совершенно не одобрил ее отец. Представляете? Француз. Еще занимается чем-то таким странным, слово смешное». Она щелкнула пальцами, силясь вспомнить. «Криптовалюты, представляете?» «Криптовалют вполне выгодное дело», — заметил Артур. «Еще недавно мы и слова такое не знали», — махнул рукой Вазген Артурович. «Да и при чем тут вообще эта криптовалюта? Вы не о том думаете. Представьте, каково теперь Адаляну. Единственная дочь выкинула такой фортель. Вот тебе и приличная семья». «Все знакомые только об этом и шушукаются», — доверительным тоном сообщила Карина Виковна. «Все-таки как хорошо, что в результате мы с ним не породнились». Ливон проследил за реакцией Киры. «Ну и хорошо, что сбежала», — вдруг выдала она. «Чем дальше, тем лучше». «Я того же мнения», — кивнул Ливон. «А ее отец, по-моему, перегнул палку с контролем Лилит. Она ведь жизни не знает, жила как в вакууме». «Хорошо же ты мыслишь», — воззрился на него отец. «Сам дочь растишь, вдруг сбежит». «А я не буду ей навязывать женихов», — усмехнулся Ливон. «Дам самой выбрать». «Кстати, когда вы думаете жениться?» — вдруг спросил отец. Мать тут же подхватила тему. «Да-да, молодежь, это очень важный вопрос. Ребеночка сделали, а в ЗАГС не сходили. Это непорядок». Ливон мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Из всех тем они решили выбрать именно эту. Он посмотрел на любимую, дождался едва заметного кивка и все же выдал то, что они пока держали в секрете. «Мы собираемся пожениться в начале марта, уже и заявление подали». «Как в начале марта? Это же меньше месяца на приготовление!» — заохала Карина Авиковна. «Никаких приготовлений», — строго сказал Ливон. «Мы с Кирой решили не устраивать ничего грандиозного. Это будет просто роспись. Мы вас пригласим, конечно, устроим небольшой вечер, но пышной свадьбы не хотим, сразу планируем улететь в свадебное путешествие». «Вазген, что он такое говорит?» — заохала Карина Авиковна. «Как это без пышной свадьбы?» «Сын, ты не прав», — тут же резюмировал отец. «Свадьба нужна хотя бы чуть-чуть пышная». «Именно поэтому мы вам и не говорили», — вздохнул Ливон. «Знали, к чему приведет». «Кирочка», — обратилась к ней Карина Виковна. «А ты что же? Ты же не хочешь пышной свадьбы?» «Мы с Ливоном хотим сделать все по-скромному», — ответила она мягко. «Просто к чему эта кутерьма?» «Не будет никакой кутерьмы», — махнула рукой Карина Виковна. «Мы с тобой завтра созвонимся и решим все организационные моменты». И что-то в тоне матери подсказало Ливону, что под организационными моментами она понимает очень многое. Наконец, родители Ливона соизволили сменить тему, заговорили о Баграте и стали высказывать все, что они думают о его холостяцкой жизни. Кира с Ливоном выдохнули. Самый сложный вопрос обсужден, можно расслабиться. И тут Ливон заметил, как Кира цапнула вафлю, откусила кусочек и следом отправила в рот ломтик мяса. Он уставился на нее непонимающим взглядом. «Вафля с шашлыком? И как вкусно!» Кира посмотрела на него с довольной улыбкой. «Очень, прям не знаю почему». «Ливон, дай ей нормально поесть», — махнула рукой Карина Виковна. «Она же кормящая мама, ей нужно хорошо питаться. Ешь, ешь, Кирочка. Бери, что хочешь, а если чего нет, я принесу». И Кира продолжала лопать, ободренная словами будущей свекрови. «Солнце», — спросил Ливон, наклонившись к ее уху. «А ты уверена, что твой аппетит связан только с тем, что ты кормишь грудью? Может, есть другая причина?» «Точно знал. У нее так и не случилось тех самых дней, ведь спал с ней почти каждый день». «Блин», — Тихо охнула она. Потом отложила вилку, извинилась и убежала из гостиной под недоуменные взгляды присутствующих. «Я схожу за ней», — проговорил Левон. Он нашел ее в ванной. Кира стояла у зеркала и вглядывалась в свое отражение. «Ты чего сбежала?» — спросил он ласково. «Левон, я тут подумала, я ведь и вправду могу быть беременна. Ведь месячных так и нет, надо проверить. Но мы же все время предохранялись». «Помнишь тот раз у тебя на кухне?» Он развел руками. «Тогда точно не предохранялись. Ты еще сказала, что не забеременеешь, потому что кормишь грудью». На это Кира лишь нервно хихикнула. А Левон расплылся в довольной улыбке и гордо сообщил. «Я буду счастлив, если ты окажешься беременной». «Очень собой доволен, да?» Кира ткнула его пальцем. «Всего один раз и хоп, новый ребенок. Левон, ты просто не представляешь, как это тяжело поначалу, тем более Каролина еще такая маленькая». «Но теперь тебе будет гораздо легче», заявил он чересчур уверенным голосом. «Это почему?» – удивилась Кира. «Как почему?» «Потому что теперь с тобой я. И я тебе во всем помогу, буду всегда рядом, обещаю, любимая». Он сдержал свое обещание. Через вторую беременность они прошли вместе, на двоих деля все заботы и радости. Когда дети достаточно подросли, Кира с Левоном стали не только жить вместе, но еще и работать. Левон взял ее к себе одной из помощниц, и жена очень хорошо себя показала в этом качестве. Там же, на работе, они сделали третьего ребенка. Бонус. Ох уж эти свадьбы. Свадьба Левона и Киры все-таки состоялась. Милана долго смеялась, когда сестра рассказывала о том, как свекровь уговорила ее на это безумие под скромным названием «Маленькая армянская свадьба». 200 гостей. И это после того, как, по словам Киры, Левон старательно вычеркнул больше половины приглашенных из родительского списка. Праздник получился очень шумный и веселый. Лица новобрачных светились счастьем. Милана была очень рада за сестру. Рада, правда. Хотя ехала сюда, скрипя сердце. Да и как могло быть иначе, если ее прошлая поездка в Москву закончилась тем, что у нее появился Пашка? Однако Милана взяла себя в руки, как послушная девочка, приняла приглашение и явилась в назначенный день и час с Пашкой и тетей Зиной. Взяла на себя роль подружки-невесты, хоть это было нелегко с маленьким ребенком на руках. Улыбалась всем подряд. Свадьба же. «Мой родной, мой хороший, я тебя так люблю», шептала она сыну на ушко, держа его на коленях. «Лолу», сказал он с улыбкой и с интересом посмотрел на мать. Милана жутко растрогалась. Пусть кому-то это покажется несвязанными звуками, но она-то знала. Это сын признается в любви. «Иди потанцуй», предложила ей тетя Зина. «А я с Пашкой посижу». «Раскорячиться? Да и устала я», пожала плечами Милана. Ей не хотелось танцевать. «Тогда я потанцую, вспомню молодость». Тетя Зина встала из-за стола, подмигнула ей и пошла плясать со всеми. А Милана осталась сидеть в уголке с ребенком, наблюдая за праздником как бы со стороны. Да, кому-то свадьба, а кому-то пытка. На душе у Миланы скребли кошки, и причина тому имелась весомая. Она бросила взгляд на веселившуюся семью Саркисян, и сердце сжалось от жгучей обиды. Нет-нет, совсем не на Левона с Кирой, а на остальных. Взять хотя бы Карину Авиковну и Вазгина Артуровича. Но ведь взрослые люди, не слепые даже. Каролине сразу признали родную кровь, зато на Пашку даже не взглянули. А ведь они похожи, как двое из ларца. Форма глаз, носы, губы, цвет волос и кудряшки, все схоже. Даже линии роста волос конусом, это одинаковое. Но нет, бабуля с дедулей не почуяли вы, сыночки, родную кровь. Даже Левон, который с Пашкой нет-нет, доводился, пока жил в Анапе. И тот не понял очевидного. Отец ребенка тоже его не признал. Впрочем, что признать, надо хотя бы раз как следует взглянуть. Но и этого несчастный Пашка от своего папашки не дождался. Хотя Милана была уверена, брат Левона знает, что Павел его сын. Просто не хочет признавать, вот и все. Милана смотрела на то, как выплясывали на танцполе старшие и младшие братья Саркисяны, и мысленно желал своему обидчику споткнуться. Сделал дело и в кусты, будто так и надо. Разве это по-мужски? Она еще унижалась, звонила ему год назад, пыталась как-то решить вопрос. Наивная дурочка. Слушать не стал и не перезвонил. Считай, отмахнулся, как от назойливой мухи. А потом вообще сделал вид, что ничего не было. Приперся в Анапу королем, а с ней себя вел, как с посторонней. Правильно Милана решила год назад, что станет растить ребенка сама. Уж что-что, а навязываться она не станет. Не нужен отцу Пашка и прекрасно, зато ей нужен. Она-то своего сыночка обожает, души в нем не чает. Решение приняла, приступила к исполнению. но все равно продолжала злиться на непутевого папашу. И как не злиться? Она отдала ему невинность, а он ей так отплатил. Тут и святая затаила бы смертельную обиду, а Милана себя святой никогда не считала. Она не призналась сестре в случившемся год назад, потому что ей было слишком стыдно за собственную глупость. Ведь Кира ей сразу сказала, что этот Саркисян — жуткий бабник, когда Милана ей призналась в своем скромном интересе еще во время празднования помолвки. О, как же сильно сестра оказалась права. Жаль, Милана ее не послушала. «Ничего», — шептала она тихонечко. «Скоро поедем домой, сыночек». Тем временем музыка кончилась, тамада объявил перерыв, и гости разбрелись кто куда. Многие отправились на улицу подышать воздухом. Милана же осталась сидеть, развлекая Пашко. Вдруг заметила, как в ее сторону направился Баграт. С чего бы? Она специально села подальше от братьев Саркисянов, чтобы избежать любых столкновений. «Привет, скучаешь?» — спросил он с довольной ухмылкой. «Нет», — ответила она строго. Вроде бы после такого ответа должно стать понятно, что общаться она не желает. Но Баграт будто не заметил ее недовольного вида. Уселся на место тети Зины, как ни в чем не бывало, и завел беседу. «Как тебе свадьба? У нас всегда шумная». «Представляю», — ответила она ехидным тоном. И тут друг Баграт смотрелся в лицо Пашке. Наверное, впервые за все время. «Удивительно, что твой ребенок похож на Левона. Те же бровки, что у Каролины. Тот же цвет глаз». «Он издевается, что ли?» Сказал это, как ни в чем не бывало. Даже, кажется, без одни мысли. «Он глупый? До сих пор не сложил 2 и 2? Или это такая игра?» И тут Милану понесло. «Он не на Левона похож», — процедила она сквозь зубы. «А на кого?» Сделанной веселостью спросил Баграт. «На своего отца», — ответила Милана, сузив глаза. «Наверное». Пожал он плечами, а потом сказал неожиданную вещь. «Давай отдадим твоего мальца старшим. Немного потанцуем, а то сидишь тут одна, скучаешь». Он беспокоился, что она скучает. «Как мило, мать вашу!» И Милана снова понесло по кочкам. Она развернулась к нему и с милой улыбочкой спросила. «Ты пытаешься меня клеить?» Он вдруг оскорбился. «С чего бы? Ты вообще-то сестра Кира, я просто побеспокоился, чтобы ты не скучала». «Можешь не беспокоиться», — процедила Милана сквозь зубы. «Иди куда шел». Брат нахмурился и пробасил. «Ответь, почему ты так негативно ко мне относишься? С Артуром нормально общаешься, с Левоном тоже. А я чем тебе не угодил? У меня такое ощущение, что ты меня на дух не выносишь». «Считаешь, у меня нет причин?» — спросила она все с той же извительной улыбкой. «Естественно, нет. Я всегда был к тебе добр». «Правда?» — она захлопала ресницами. «В чем твоя претензия?» — спросил Баграт напрямик. «Молчи, Милана, молчи, не затевай скандалов на свадьбе», — уговаривала она себя. Выдавила улыбочку и с доброй долей яда в голосе ответила. «Да ни в чем». «Раз ни в чем, тогда пошли танцевать». Тут же оживился он. Сарказма в ее голосе даже не заметил, впрочем, неудивительно. Ведь этот тип замечал только то, что хотел. И тут он вдруг взял, да и погладил ее по плечу. Нахал такой. Милана аж подскочила на месте от такой вольности. «Скажи, Баграт», — с той же милой улыбочкой проговорила она. «В Москве что, закончились женщины? Что ты пошел по второму кругу? Я с тобой еще раз в постель не лягу». Он недоуменно на нее вытаращился. «Что ты имеешь в виду? Я с тобой не спал». Такой наглости она от него не ожидала. «Баграт, у тебя амнезия?» — спросила она, широко раскрыв глаза. «Мы с тобой спали в ночь помолвки Киры и Левона. Не делай вид, что не помнишь». И тут у него отвисла челюсть. «Ты что такое говоришь? Не было такого». «Как это не было? Ты забрался ко мне в комнату после полуночи. И все было. Серьезно будешь делать вид, что не помнишь?» При этом она плотнее прижала к себе сына. Баграт заметил ее жест. Его взгляд забегал от ее лица к лицу Пашки и обратно. Милана прямо чувствовала, как в его мозгу скрипят шестеренки. А потом он все же задал сакраментальный вопрос. «Какого возраста твой сын?» «Тебе не надоело притворяться?» — строго спросила она. «Или правда до сих пор не понял, что это твой сын? Ему 8 месяцев, если что». Баграт вытаращился на нее с открытым ртом, а потом ляпнул. «Удивительная штука, жизнь». «Да, в ней порой случается такое, что ни одному писателю даже в голову не придет». Конец.